Сергей подхватил сверток, они прошли в полутемную столовую. — А ну, дай-ка я на тебя посмотрю. Боже ты мой, как ты растешь, Сережка. А это что за новость? — Никак усы. Мать засмеялась, а сын смущенно провел рукой по верхней губе, покрытой золотистым пухом. Он стоял перед ней в грубой матросской голландке на выпуск, в вырезе которой виднелась не по годам сильная грудь спортсмена. Засученный по локоть рукава обнажали руки широкой кости, обещавшие быть такими же крепкими, как у отца. — Я скоро паспорт получу, — сказал Сережка, и, потрогав сверток, деловито осведомился. — Книги? — Да, хочешь, посмотри. Вахтанг, взяв книгу, уединился в угол, рассматривая эту книгу почти с благоговением. Сережка же, наоборот, кое-как перелистал книжку и тут же отшвырнул ее. Он уважал и любил свою мать, но к профессии относился почти с равнодушием. Море в его воображении всегда оставалось просто морем, где люди совершают чудеса мужества и выносливости. Но он еще не понимал, что море может быть и поприщем для науки. — Кто-нибудь ко мне приходил? — Нет. — Ну, а чем ты занимаешься? — Вот пойдем, покажу. В комнате сына топилась печка, и было душно от сизого чада. На пылающих углях стояла жестяная банка. В ней что-то плавилось. Проход от кровати до письменного стола загромождали большие тяжелые весла. У сына была своя шлюпка, построенная отцом еще до войны. С ней он возился все свободное время. Вот и сейчас просверлил в вальках весел глубокие отверстия, собираясь заливать их расплавленным свинцом. Обкладывая банку со всех сторон углями, Сережка солидно объяснял. — Это для того, чтобы легче было грести. Вес человеческих рук, положенных на валек, равен приблизительно 4 килограммам. А мои лопасти очень тяжелые, надо уравновесить. Он взял стамеску и молоток. — Ты посиди пока, а я сейчас лунки изнутри расширю, чтобы свинец не выпал, когда остынет. — Ладно, Сережка. Юноша ловко орудовал стамеской, вылущивая со дна просверленных отверстий курчавую стружку. При каждом ударе молотка на его лбу прыгал жесткий чуб русых волос, и лицо становилось сосредоточенным и напряженным. Разглядывая сына, Ирина Павловна думала. — Вылитый отец. Лоб, глаза и даже губы те же, тонкие, твердые, видно, будет такой же упрямый и сильный. Сережка залил свинцом отверстие в веслах, и дерево теперь шипело и потрескивало, обжигаемое изнутри расплавленным металлом. Стараясь не хромать, Вахтанг тем временем сходил в прихожую, достал из карманов кухлянки 2 матово-оранжевых апельсина. — Это вот тебе, Иринушка, а это вот тебе, Сережка. Как видите, я вас не забываю. — А тебя, как вид, не забывают в родном ауле? — Да опять прислали посылку и письмо. — Ох, какое письмо! Какое письмо! — повторил Вахтанг, покачивая кудлатой головой, в которой едва-едва проглядывали первые седины. Отдирая кожуру апельсина, Ирина Павловна улыбнулась. — После этого письма, — сказала она, — ты, наверное, и выписался из госпиталя раньше срока. — Я ведь знаю, что тебе могут писать твои старики, которые даже фотографируются с кинжалами наголо. Вахтанг подал Сергею осколок от авиабомбы с острыми зазубренными краями. — Ну, а вот этот подарок только тебе. Обнаружен хирургами в моем брянном теле. Храни, помни мою доброту. Старший лейтенант сел на стул, вытянув больную ногу. Ирина Павловна направилась в столовую, а он совсем по-домашнему крикнул ей вслед. — Если можно, то чаю. За столом как-то сразу посерьезнее Вахтанг сказал... — Плохая весть, Иринушка. — Что такое? — Твой меридиан вмерз в ледяной припай у Хайпудырского берега. Ирина Павловна вздохнула. — Кому еще налить чаю? — Ведь я, Вахтанг, знаю уже об этом. — Мама, неужели ты отложишь экспедицию до весны? — Буду искать другое судно. — Вах! — произнес Вахтанг свое обычное восклицание, которым он привык выражать радость, удивление, негодование. — Я знаю, что найти судно для дальних плаваний сейчас почти невозможно. Все суда, какие только можно использовать, нашли себе войну применения. Ведь не позволишь тебе отрывать их от работы, которая нужна фронту. Фронту! Да, я это тоже учитываю. Мама, пусть институт сам найдет судно. А институт ищет судно через меня. Я уполномочен на это. И притом мне кажется, что начальник экспедиции должен делать все сам, начиная от поисков судна и кончая составлением экспедиционных отчетов. Ну ладно, хватит об этом. В глазах Вахтанга блеснул озорной огонек. Он резко выпрямился на стуле. Он все делал резко и быстро, словно торопился куда-то. И серьезно взглянул на женщину черными, немного выпуклыми глазами. — Вспомни о парусе! — сказал он. — Я недаром пришел к тебе. — Что ты им хочешь сказать? — А вот ты слушай. В последнем походе, это было вчера на рассвете, на мой охотник навалило сразу три юнкис. Что тут было не рассказать? Короче говоря, один с дымом ушел, наверное, так не дотянул до аэродрома, а другие наш мотор попортили. Пришлось зайти для ремонта в первую попавшуюся бухту, что мы, конечно, и сделали. И в этой бухте... Ира, налей-ка мне чаю. — Ну и что в этой бухте? За дверью раздался настойчивый звонок. — Отец! — вскрикнул Сережка и обрадованно кинулся в прихожую. Но вернулся обратно не с отцом, а с молодым широкоскулым парнем, от которого исходил крепкий дух ворвани. — Ты кто такой? — спросил Вахтанг. — Я? — и парень ткнул себя в грудь пальцем. — Мордвинов я, меня Яшкой зовут, я Сологрей со Скольда. — Что-нибудь случилось? — насторожилась Ирина. — Не знаю, — ответил Мордвинов. — Прохор Николаевич меня попросил к вам зайти. Сказать, что сегодня он не придет домой. Просил прислать ему полотенец чистых да шлепанцы. — Хорошо, — кивнула Ирина. — Передайте ему, что я сама зайду сегодня на траулер и занесу все, что он просит. Вы, может быть, выпьете с улицы горячего чаю? — Нет, — хмуро ответил Мордвинов. — Я не пью горячего чаю. Я пью только холодный. Может, возьмете тогда пирожок на дорогу? Пирожки очень хорошие. — Спасибо, — поблагодарил Мордвинов. — Но я не ем хороших пирожков, я ем только плохие. — Иди, иди, братец, — сказал Вахтанг. — Не хами здесь. — Братец, я хамлю, — удивился Сологрей и спокойно пошел к выходу. — Какие странные матросы бывают у моего Прохора, — думала Ирина, провожая Мордвинова от дверей. Она вернулась за стол и обратилась к Вахтангу. — Ну, продолжай. Так что ж было в этой бухте? — В этой бухте, — засмеялся старший лейтенант, — стояла шхуна. — Но какая шхуна? — Обожди, Ирина, не перебивай меня. История только еще начинается. Эта шхуна стояла на отмеле, подпертая из бортов валунами. Я так и яхнул, когда увидел ее. По легким обводам. Высокой корме и другим приметам, которые невозможно передать, а можно только почувствовать, я сразу понял, что это настоящий пенитель. Пока матросы чинили мотор, я излазил шхуну вдоль и поперек и пришел к неутешительному выводу, что на свете еще есть много дураков, которые раньше времени забыли о парусе. В довершении всего я покажу вам вот это. Вахтанг протянул Ирине палне бумажный пакетик. Когда она развернула его... На стул упали два кусочка дерева, один темный, другой более светлый, и оба имели с одной стороны лоснящуюся поверхность, покрытую смолой. — Что это? — изумилась Ирина. — Это я выпилил от борта шхуны образцы обшивки. Специально, чтобы показать тебе, темный от подводной части, а светлый от надводной. Ирина Павловна смущенно сказала, — но я ничего не понимаю в этом. Вот смола, она хорошо сохранилась, значит, сохранилась обшивка шхуны. Выходит так. Сережка внимательно рассмотрел кусочки дерева, порезал их столовым ножом и даже понюхал. — Да это настоящая лиственница, — заявил он. — Прочнее трудно найти что-нибудь у нас на севере. Ведь лиственницу не любит червь Тореда, и она плохо горит. — Вахтанг, ты говоришь, что шхуна стоит на отмеле, а не на воде? Тогда, значит, лиственница выделила на открытом воздухе скипидар, и от этого шхуни не страшна никакая сырость. Вот анализ. Молодец, Сережка! — восхищенно сказал старший лейтенант. — Из твоего сына, Иринушка, хороший моряк выйдет. А сейчас ты не теряй времени. Поезжай в рыболовецкий колхоз «Северная Заря», а тут пробеги верст 30 на собаках до бухты Чайкиной, где стоит этот пентель, и посмотри, годится судно для экспедиции или нет. Ну вот, пожалуй, и все. Я, откровенно говоря, только затем и пришел сегодня, чтобы сообщить о шхуне. А сейчас мне... Вахтанг решительно встал. Пора на катер. И, направляясь к двери, шутливо продекламировал. Пора, пора, рога трубят.